Глава 14. Лишенные никогда еще не находили вход в комплекс, который Мейбл шутливо называла дворцом, поскольку там практически нечего было найти. Два входа – служебный люк, который предпочла Дейзи Мэй, когда привела сюда Джо, и второй, спрятанный в пещере, к западу от центра загона. Именно там и собралась банда лишенных. Герцогиня шла по бесконечному обесцвеченно-белому коридору. По обе стороны тончайшие отпечатки дверей. Потолок настолько высокий, что его не видно, и припомнила, как здесь впервые шла Дейзи Мэй. «Будто ты во внутренностях Бога», — восхищенно сказала девушка. «В хорошем смысле, конечно». «Если бы она знала, насколько это точно». Герцогиня подошла к наружной двери и остановилась. «И что ты планируешь, малышка Рэйчел?» – спросил каркающий голос бабули Дженки. «Чтобы добраться до загона, Ханни пришлось карабкаться из самых глубин ада. Думаешь, она в настроении поболтать о старых добрых временах? Эта девушка будет желать только одного – мести. Ты получила ее титул». «Она может забрать его себе», — сказала герцогиня. Эхо ее голоса затерялось в пустоте. «Я его не хочу. Я никогда его не хотела». «Врешь», — ответил голос ее давно усопшей бабушки. «Ты убила бы собственных дочерей, лишь бы остаться директором загона. Будь ты достаточно женщиной, чтобы родить хоть одну...» «Низкий удар, бабуля Дженки, даже для тебя», — подумала герцогиня. «Моя предполагаемая сестра нацарапала на земле, я видела это слово на экране. Поговорим. Так что именно этим я и намереваюсь заниматься». И все же герцогиня выжидала, стоя у двери. Она собиралась пойти на неоправданный риск, но не рискнуть было невозможно. Ей нужно знать. Она оперлась о стену, шепча ей, и стена со скрежетом поднялась, впуская лучи огненно-серного неба. Группа лишенных стояла именно там, где она видела их на экране. Силуэты на фоне беспокойных туч, девочка-подросток чуть ближе. Герцогиня попыталась вспомнить, когда в последний раз так нервничала. Она не смогла. Тишину расколол хруст земли под ногами, когда она вышла наружу. «Спина прямая, голову выше», — сказала себе герцогиня. «Ради всего святого, ты же правитель этого места». Она остановилась в сотни ярдов от группы, изучая девушку. Прошло больше 200 лет с тех пор, как они виделись в последний раз, но сходство с давно умершей сестрой было разительным. И это не считая того, насколько нетипичной была девушка для лишенного. В ней были твердость и баланс, которого не имели другие существа. С другой стороны, если она пробила себе путь из ямы, как она может не быть твердой? Как она может быть кем-то иным, кроме как самым яростным из всех бойцов? Герцогиня приветственно подняла руку. Девушка ответила тем же. Герцогиня сглотнула, когда увидела рубцы шрамов на запястье. В мыслях вспыхнул образ сестры, лежащей в кровавой ванне. «Это она», — подумала герцогиня. «Это может быть только она. Ханна». Девушка улыбнулась, потом открыла рот. Раздалось сухое карканье, будто ее голос стянули колючей проволокой. «Рэйчел!» Герцогиня ничего не сказала, затем сделала шаг вперед. Ряды лишенных, окруживших Ханну, ощетинились. Та подняла руку, успокаивая их. «Саймон говорит, стой», — подумала герцогиня. «Саймон говорит, завоюйте мир». Герцогиня вспоминает детскую игру, в которой участники должны выполнять все приказания ведущего, Саймона, начинающиеся со слов «Саймон говорит». «Ты постарела», — сказала Ханна словами из «Стекла и крови». «Ты не изменилась», — отозвалась герцогиня. «Изменилась», — «Не сомневаюсь. Где ты была?» «А как ты думаешь?» — спросила Ханна. «В словах извергнутый хрип, кровавая рана в зимний день». «В яме?» «В яме», — повторила Ханна, почти с готовностью кивнув. «Как ты сбежала?» «Ты действительно хочешь знать?» «Честно говоря, нет». «Ханна, чего ты хочешь?» Та попыталась улыбнуться, и герцогиня осознала, какой боли это стоило ее младшей сестре. «Разделить то, что ты имеешь», — она указала на лишенных, стоящих по обе стороны от нее. «Разделить со всеми нами». Герцогиня дрогнула, будто мир, и все, что в нем есть, крошилось. «Здесь все устроено не так. Ты знаешь это лучше прочих». «Здесь все расстроено», — прохрипела Ханна, словно пытаясь перевести дух. «Пришло время это изменить». «Похоже, она не говорила целое столетие», — подумала герцогиня. «Словно на ходу вспоминает, как это делается». «Словно у нее истязаниями отняли способность говорить», — проскрежетал из подсознания голос бабули Дженки. «На что больше похоже, малышка Рэйчел?» «Как ты их понимаешь?» — спросила герцогиня. «И как они тебя понимают?» «У нас есть нечто общее», — ответила Ханна. «Мы изгои, вытолкнутые на обочину людьми вроде тебя». «Ты сама вытолкнула себя, когда совершила самоубийство. Тебе не требовалась моя помощь». Герцогиня впервые посмотрела, по-настоящему посмотрела на свою сестру. «Ханна, мне нужно знать. Ты убила себя из-за ноши, которую на тебя возложили? Из-за ее чудовищности?» Ханна молчала. «Или из-за того, что не могла дождаться, когда попадешь сюда и примешь свой титул?» Ханна выставила покрытые шрамами запястья. «Чем это важно? Ни одна из нас не может изменить прошлое. Ты поможешь мне изменить будущее? Потому что именно его я предложила этим душам, и они целые, а вовсе не полудуши. Я предложила им надежду и будущее. А что предлагаешь им ты? Свою малышку Дейзи Мэй, раздающую жвачку? Это подачка. Это лейкопластырь, налепленный на рану от топора. Она протягивает им руку с крохами и тем самым не дает подняться. Я же протягиваю им руку, чтобы поднять их». «Я учила тебя, что нет ничего важнее твоих сестер», сказала бабуля Дженки, стучась в подсознание герцогини. «Неужели поделиться с ней это настолько плохо?» «Дело ведь не только в том, чтобы поделиться с ней, верно?» – подумала герцогиня. «Я поделюсь с триллионами таких, как она, с теми, кого она ведет, кому дает надежду. Это нарушает естественный порядок вещей. Сознание, которое они проявляют, станет концом всему. Загон этого не выдержит. Само существование этого не выдержит. Так ты учила меня. Это все, что я знаю». Ханна протянула герцогине руку, и вновь младшая сестра, но старшая женщина, заметила шрамы, украшающие запястья. Ханна всегда хотела браслет. Молила о нем на свое 16-летие, но бабуля Дженки просто рассмеялась и постучала пальцами по своей трости. «Безделушки носят дураки почволюбцы», — сказала старуха. «Мы выше этого». «Мы должны быть выше!» Герцогиня высоко вскинула руку. Что-то взвыло, словно какая-то машина встряхивалась, собиралась силами, заводилась. «Прости, Ханна», — сказала герцогиня, — «за все». И опустила руку. Мир позеленел. Бесчисленные голоса, в большинстве мужские, читали нотации герцогини о бесцельности оборонительной системы. «Они никогда не найдут пост управления, мэм», — говорили эти голоса. «А если как-то найдут, они не представляют, в чем смысл этого места. Они животные, а животные не способны вскрыть замок». «Возможно, так и есть», — отвечала им герцогиня. Но волки тоже не умеют скрывать замки, однако они все равно опасны. Мы выстроим оборону, а потом будем радоваться, что нам никогда не придется ею воспользоваться». По мнению герцогини, сейчас им пришлось. Сознание похоже на вирус. 50 разумных, лишенных сегодня, могут стать 500 завтра. И где это закончится? Что они будут делать, когда осознают истинную природу их тюрьмы? Когда поймут, что заперты здесь навеки вечные? Что они станут делать, ведомые Ханной? 10 пушек по 5 с каждой стороны были встроены в стенки пещеры и тщательно укрыты за скальными выступами. Когда рука герцогини опустилась, они пробудились к жизни, закачивая галлон за галлоном нефильтрованного почвенного воздуха в ряды лишенных, сбивая их с ног и заливая водопадами зеленой жидкости. Атмосфера на почве стирала воспоминания любой призрачной души, отважившейся побывать там. Эта концентрация была в сотни раз мощнее. Герцогиня ждала несколькими мгновениями дольше, чем требовалось. Пушки визжали. Потом опустила руку. Орудия умолкли, слабый визг гатлингов стих. Она высматривала Ханну, но видела только море зеленого, насквозь промокших, недвижных лишенных, лежащих на земле. Когда они наконец-то начали подниматься на ноги, герцогиня поняла, что все сработало, поскольку в их движениях больше не было цели, не было контроля. Язык тела снова стерся, конечности болтались. Лишенные моргали, потом начинали семенить прочь, глядя сквозь герцогиню, будто ее там не было. «Я еще ее не видела», — подумала герцогиня. «Ничто не закончено, пока я ее не увижу». Текли минуты, затем движение. Хрупкая фигурка, вымученная в зеленом, села, огляделась, будто прикорнула на скамейке в парке, потом медленно встала. В ее движениях не было ни паники, ни неуверенности, ни растерянности. Кем бы ни была Ханна до того, как пушки открыли по ней огонь, она осталась прежней. Не сработало. Сестры стояли и смотрели друг на друга. Ханна провела рукой по своим влажным волосам, встряхнула ею и рассмеялась. Звук падали, гниющий на обочине шоссе. Потом повернулась и пошла прочь.